Без принуждения. Это произошло в начале 80-х годов, когда в нашей стране свободно проповедовать о Христе было невозможно. Многих верующих арестовывали и сажали в тюрьмы. И все же христиане, ни на что не взирая, проводили собрания, рассказывали людям о Боге, старались жить так, как написано в Библии. 6-летняя Зоя, щупленькая сероглазая девочка, росла в большой семье. Она всегда ходила с мамой и папой на собрания и на детские занятия, хотя это строго запрещалось властями. Зоя знала, что многие братья сидят в тюрьмах за то, что дети ходят на собрания и молятся Богу. А некоторые братья не могут свободно жить дома, потому что милиция ищет их и хочет арестовать за то, что они не только сами верят в Бога, но и других учат этому. Такие братья иногда приезжали к папе. Зоя больше всех любила дядю Колю. Добродушный и простой, он часто брал Зою на руки и рассказывал ей что-нибудь из Библии или интересную историю из жизни. Зоя всегда ждала дядю Колю с нетерпением. Приближалось Рождество. Дети часто говорили между собой о предстоящем празднике. Как-то вечером папа спросил их: «Вы любите получать подарки на Рождество?» «Да!» «А как вы думаете, все детки получают подарки?» «Наверное», — сказала Зоя. «У кого есть папа и мама, у тех есть и подарки». «Правильно», — согласился папа. «А вы знаете, что сейчас у многих детей папы сидят в тюрьмах и не могут сделать им подарки?» Дети знали это. Они не спускали глаз с отца, ожидая услышать что-то интересное. «Есть такие, как дядя Коля. Они не могут жить дома, потому что их сразу арестуют. Такие папы тоже не могут подарить своим детям подарки». Лицо папы было серьезным. Он немного помолчал, внимательно посмотрел на детей и продолжал: «Сегодня я хочу сказать вам, что Библия учит нас заботиться о других верующих, особенно о тех, кто терпит какую-то нужду. Бог хочет, чтобы среди верующих была равномерность. Если у кого есть много, он должен поделиться с тем, у кого мало. Так и в дни апостола Павла верующие охотно жертвовали бедным. Того, кто с радостью отдает ближнему свое, восполняя его нужды, любит Бог. Приближается Рождество, детки, и вы можете свои подарки пожертвовать тем, у кого не будет сладостей. Например, детям дяди Коли. Но не забудьте, что Господу нравится, когда мы отдаем с радостью, без принуждения». Зоя несколько дней думала про дядю Колю. Ей хотелось отдать его детям свой подарок. Наконец наступило Рождество. Сколько радости оно принесло взрослым и детям! Все только и говорили о том, что много веков назад на земле родился Сын Божий, Иисус Христос. Он сошел с неба для того, чтобы грешных людей сделать счастливыми, чтобы избавить их от греха и дать каждому право на вечную жизнь с Богом. Было уже темно, когда Зоя со своими братиками и сестричками возвращалась домой после рождественского собрания. В небе мерцали яркие звезды, вокруг было торжественно тихо. Дети словно боялись нарушить эту праздничную тишину и тоже молчали, думая о том, что слышали на собрании. Сегодня пресвитер говорил, что Иисус хочет жить в каждом сердце, хочет, чтобы мы полюбили Его больше всего на свете, чтобы нашли в Нем своего Спасителя и друга. Дома детей ждали подарки. Папа с мамой постарались сделать все, чтобы каждому было радостно и приятно. Зоин подарок лежал на ее кровати. Теплые полосатые носочки и цветной кулек с конфетами, орехами, печеньем, яблоками и апельсином. «Какая прелесть!» Зоя прижала к себе подарок и побежала в соседнюю комнату. В доме сразу стало шумно. Все показывали друг другу подарки, смеялись, шелестели кульками, ели конфеты. Зоя долго рассматривала сладости в кульке, примеряла носочки. Снова и снова ей на память приходили папины слова. «Бог хочет, чтобы мы заботились друг о друге. Он любит тех, кто отдает охотно». Зое хотелось конфет, но так же сильно хотелось пожертвовать их ради Господа. Она высыпала на стол заманчивые сладости и снова все сложила в кулек. После вечерней молитвы Зоя подошла к отцу и, протянув свой подарок, прошептала: «Папа, спрячь это для деток, дяди Коли». Папа улыбнулся, крепко прижал Зою к себе и ласково сказал: «Молодец, дочка. То, что ты сейчас сделала, очень приятно Богу». Потом он достал из кулька яблоки и апельсин и протянул ей: «Съешь это, Зоечка, чтобы не испортилось». Как радостно было на сердце у Зои! Как это, оказывается, приятно ради Иисуса отдать другому то, что самой хочется. А через несколько дней папа печально сообщил, что дядю Колю арестовали. В тот вечер они просили Бога утешить и благословить дядю Колю и его семью, а также передали деткам гостинцы и Зоин подарок. Thank you.